А еще дальше, у самого горизонта, вроде бы горы, вершины. «Горы — это хорошо», — сказал Сварог. «Там перевал, а с перевала виден Фёртен. Только как нам до перевала добраться, если ты не знаешь, как он выглядит со стороны?» «Но Лара же проходит какую-то подготовку, чтобы выбираться из трудных ситуаций. Учат чему-то?» «Меня учили понемногу, чему-нибудь и как-нибудь», — сказал Сварог мрачно. «Вот и не доучили. Последнее дело — бродить в темноте по лесу. Совсем заплутаем». «Юпитера на небе не видно, должно быть, еще рано. Обычно Юпитер сходил на здешнем небе ближе к рассвету, часа за три. А сейчас еще и полночи не минуло. Ладно, устроимся где-нибудь на опушке, костерчик разведем». Он тронул коленями конские бока. «Там дорога, хозяин», — сказал вдруг Карах. «В лес ведет». «В лес? Тогда это не та дорога, что нам нужна». Он замолчал, глубоко втянул ноздрями воздух. «Карах, как у тебя с нюхом?» «Превосходно», — скромно признался Карах. «Кажется мне, или дымком потянуло?» «Тянет дымком и едой». «Великолепно», — сказал Сварог. «Вот тебе и решение проблемы. Фёртен близко. Вокруг наверняка есть какие-то усадьбы. Эгей, милый!» Но конь сам, насторожив уши, устремился вперед. Вдруг Карах насторожился, увидев впереди какой-то темный предмет. А там и Сварог, и сам углядел, словно бы расселину в черной стене леса. «Столб», — сказал Карах. «А к нему доска прибита». «Сам вижу». Сварог зажег самый большой огонь, на какой был способен. Достал из седельной сумы связку лучин и подпалил. «Таверна, бык и подкова», — прочитал он вслух. «Чертовски старая вывеска, сгнила вся. Но дымком-то тянет все яственней». Вскоре показалась поляна у дороги, высокий глухой забор, над которым поднималась высокая крыша. Из трубы шел дым, заслоняя звезды. Широкие ворота заперты, конечно. Сварог постучал кулаком, потом сапогом. Никакой реакции. Он подумал, снял висевший у седла топор и принялся молотить обухом, валя с плеча. Крохотало на весь лес. Время от времени опускал топор и прислушивался. Собаки здесь определенно нет. Ни одна уважающая себя собака не смолчала бы. Ага, наконец-то дверь заскрипела. «А если это раухи?» — спросил Карах. «Тихо!» — цыкнул Сварог. Дождь разошелся не на шутку. «Полезай в суму и сиди там тихонечко, словно себя и вовсе нету. Кто знает, как местное население относится к серым мохнатым домовым, сало светящимися в темноте глазами. Возможно, без всякого энтузиазма и респекта. «Кого там нелегкое носит?» — раздался с той стороны ворот боязливый голос, принадлежавший, похоже, человеку пожилому. «Проезжающие, — сказал Сварог, — путники. А вот и проезжайте себе. Папаша, это таверна или что?» «Таверна-то таверна. В чем тогда дело?» «Да время больно уж нехорошее, к полуночи. Ты что, так процветаешь, что лишние деньги не нужны?» «Деньги всегда нужны. Да кто вас знает? «Я один», — сказал Сварог.